Недаром я 6 лет служу кардиналу. Он хороший учитель. Я воспользовался его уроками и знаю не одну штуку. Вы увидите меня в деле. Итак, решено. Теперь, кажется, неплохо бы позавтракать, прежде чем мы продолжим путь. Я чувствую зверский аппетит. Я прикажу трактирщику сейчас подать вам завтрак. Вы будете завтракать со мною, Булье, — сказал граф, дружески хлопая Сбира по плечу. И надеюсь, что до нашего приезда на остров Сент-Маргарит всегда будет так. Конечно, это для меня большая честь, но я этого хочу. Кроме того, ведь вы составляете часть моего семейства. Франсуа Булье поклонился и вышел. Заказав обильный завтрак, распорядился, чтобы часть конвойных возвращалась в Париж. Он вернулся к графу в сопровождении трактирщика, который в несколько минут накрыл стол и ушел. Путешествие продолжалось без всяких происшествий, о которых стоило бы упоминать. Разговор пленника со своим стражем был окончательный. Тот слишком хорошо знал характер человека, с которым имел дело, чтобы пытаться возвращаться к предмету с первого раза так резко определенному. В ту эпоху, когда происходила наша история, Франция не была изрезана, как ныне, сетью железных дорог. Незначительный переезд требовал огромной траты времени. Тяжелые экипажи с трудом выдерживали тряску и вязли в грязи. Таким образом, несмотря на быстроту езды, прошло 17 дней, прежде чем пленник с конвоем прибыли в Тулон. Уже тогда город считался одним из важнейших портов Франции. Сердце графа сжалось при въезде в него. Здесь началась его военная карьера. Тут первый раз он вступил на корабль в качестве капитана, хранителя флага, с честью вынес уготованное ему судьбой испытание и, несмотря на свою молодость, сумел заслужить известность. Карета остановилась на Сенной площади у двери гостиницы «Мальтийский крест», одной из старейших во всей Франции. Она существует и поныне, хотя и внутренне, и внешне подверглась неизбежным переменам. Удобно устроив пленника в гостинице, Франсуа Булье отправился в город. Если он и поставил часового у комнаты графа, то только для того, чтобы исполнить полученное приказание, а не из опасений, что он убежит. Булье даже не потрудился запереть дверь, будучи убежден, что пленник и не подумает переступить порог. Его не было около 2 часов. «Вы долго отсутствовали», — сказал граф, когда тот возвратился. «Мне надо было закончить важные дела», — отвечал Булье. Граф, не прибавив ни слова, опять начал ходить взад и вперед. Наступило минутное молчание. Булье находился в очевидном замешательстве. Он суетливо ходил по комнате, делая вид, будто переставляет мебель. Наконец, видя, что граф продолжает молчать и не хочет замечать его присутствие, он остановился перед ним и, пристально посмотрев на него, сказал шепотом. «Вы меня не спрашиваете, где я был?» «К чему?» — беззаботно отвечал граф. «Вы, вероятно, занимались своими делами?» «Нет. Ваше сиятельство. Вашими». «Да?» «Да. Вас ожидает чайка». Граф улыбнулся и слегка пожал плечами. «А, вы об этом? А я-то считал, любезный Булье, что мы решили не возвращаться к этому вопросу. Вот для чего вы задержали нас, направившись через Тулон. Меня это удивляло, я не понимал, почему вы избрали столь странную дорогу». «Ваше сиятельство!» — прошептал Сбир с мольбой, сложив руки. «Вы помешались, любезный Булье. Вы, однако, должны знать, что если я принял намерение, дурное или хорошее, то не изменю его никогда. Пожалуйста, прекратите этот разговор. Даю вам честное слово дворянина, что все это бесполезно». Старый слуга испустил стон, похожий на предсмертный хрип. «Да будет ваша воля, граф», — сказал он. «Когда мы едем в Антип?» «Сейчас, если желаете». «Хорошо. Чем скорее, тем лучше». Сбир поклонился и вышел, чтобы все приготовить к отъезду. Роли переменились. Пленник распоряжался своим стражем. Через час выехали из Тулона. Всю дорогу они пили и ели вместе и разговаривали о посторонних предметах. Булье, наконец, убедился, что бесполезно настаивать на побеге, однако он не отказался от своего намерения, а только отложил его, рассчитывая на действие заточения и на пылкую натуру пленника. Приехав в Антип, Булье, по приказанию графа, которому как будто доставляло удовольствие мучить его, стал разыскивать лодку для переезда на остров Сент-Маргарит. Поиски не были ни продолжительными, ни трудными. Имея в руках приказ кардинала, он взял первую же рыбачью лодку и переехал в ней со всеми своими людьми. Оставляя твердь земли, граф обернулся, и странная улыбка мелькнула на его губах. Булье, обманутой улыбкой, значение которой не понял, наклонился к графу и прошептал: «Если вы хотите, еще есть время». Граф посмотрел на него, пожал плечами и ничего не ответил. Острова Лорен составляют группу из нескольких скал и двух островов, окруженных подводными камнями. Первый называется островом Сент-Маргарит, а второй — Сент-Анарат. В описываемое нами время был укреплен только один из островов, а на другом жили рыбаки и находились развалины монастыря, основанного святым Анара в 400 году. Остров Сент-Маргарит был необитаем. Никто и не думал там селиться, хотя он чрезвычайно плодороден, и там растут гранатовые, померанцевые и фиговые деревья. Крепость высилась над прибрежными скалами и занимала большую часть острова. Она состояла из трех башен, связанных между собой террасами. Время покрыло ее стены желтоватым мхом, широкий и глубокий ров опоясывал ее со всех сторон. За несколько лет до начала нашего рассказа, в 1635 году, испанцы неожиданно овладели этой крепостью. Кардинал, во избежание повторения подобной катастрофы, решил поместить в крепости гарнизон из 50 вышколенных солдат под началом майора, исполнявшего должность губернатора. Старому офицеру эта должность служила вместо пенсии и вел настоящую жизнь каноника по безмолвному соглашению с контрабандистами, которые одни только и приставали к острову. Это был высокий и худощавый старик с жесткими чертами лица, без руки и без ноги. Звали его Делурсьер. Он постоянно ворчал и бранил своих подчиненных. День, когда он уволился из полка, где служил майором, праздновали все. И офицеры, и солдаты до такой степени ненавидели они этого человека. Кардинал де Ришелье знал толк в людях. Выбрав майора Делурсьера в губернаторы острова Сент-Маргарит и превратив его в тюремщика, он нашел именно такое место, которое вполне подходило его сварливому и злобному характеру. От этого любезного человека граф де Бармон, без сомнения, должен был зависеть довольно долгое время, потому что кардинал с легкостью сажал в государственную тюрьму дворянина, но не торопился выпускать его. Пленник почти наверняка знал, что умрет, забытый в тюрьме, если только кардиналу не придет на ум приказать отрубить ему голову на площади.